Темная звезда. Взобравшись на пригорок по пологому песчаному склону, группа обессилевших, усталых путников, наконец-то выбравшись из болота, сделала привал. Опустившись на правое колено под густой кроной старой ивы, Владимир осторожно положил на землю Дениса. Как и его друг, он уже долгое время находился без сознания. Ксандру помог капитан, и они вдвоем осторожно уложили Александра рядом с Денисом. Не переставая, моросил мелкий холодный дождь, и путники накрыли своих товарищей плащ-палаткой, единственно уцелевшей от всего их имущества. «Ничего не понимаю». Капитан обессиленно опустился на сырую землю. Он дрожал, как осиновый лист, а зубы выбивали чечетку. «Что же произошло?» «Ничем не могу помочь». Александр прислонился к дереву спиной и сел, обхватив колени руками. «Сам ничего не помню. Пустота. Провал. С такими раскладами и не поймешь, мы сработали вхолостую или все-таки есть результат». На дальнейший разговор сил не осталось, и он затих сам по себе, практически не начавшись. Несмотря на ненастье и дискомфорт, от жуткой усталости клонило в сон. Последним провалился в забытье капитан. Весело виляя хвостом, огромный чернобыльский пес радостно скулил и облизывал лицо влажным горячим языком. «Фу!» — брезгливо скривившись, Денис пытался отстранить от себя огромную морду собаки, но у него ничего не получалось. Движения были скованы, руки казались ватными и непослушными. Все его усилия будто наталкивались на стену из ваты, увязая в обволакивающей мягкой пустоте. Неожиданно вздрогнув всем телом, он открыл глаза, тут же зажмурившись от больно кольнувшего солнечного лучика, пробившегося сквозь пышную крону дерева. Денис шевельнулся. Было холодно и очень сыро. Затекшие члены не хотели слушаться, сильно болела спина. Поворачиваясь на бок, он попытался приподняться, но от неловкого движения что-то хрустнуло в спине, и по телу растеклась приятная боль. Голова сразу же прояснилась. Приподнявшись на локте, он осмотрелся. «Сонное царство!» Недовольно хмыкнув, Денис вырвал полог плащ-палатки из-под Владимира и откинул его в сторону. Сначала Александр почувствовал, как струя холодного ветра ласкает открытое лицо. Затем появилось чувство невесомости, сменившееся на ощущение нарастающей скорости свободного падения. Широко открыв глаза, он видел всего мгновение, как ему навстречу несется земля. Со свистом вбирая в себя воздух, Александр рывком поднялся с земли, но пола плащ-палатки и затекшие ноги тут же вернули его на место. Озираясь невидящим взглядом, Саша медленно приходил в себя. «Ну ты и дергаешься! Я чуть штаны с испугу не заморал!» Недовольно кряхтя, Денис поднялся на ноги. «Все дрыхнут, как сурки. Хоть из хаты выноси, не почувствуют». «А что мы здесь делаем?» Денис на минуту задумался. Ранее эта мысль в его голову не приходила. «Хороший вопрос». Ребята более внимательно принялись осматривать незнакомое место. «А, чу!» Денис приподнял указательный перст и прислушался. Откуда-то издалека, со стороны болота, доносился призыв о помощи. Александр хрустнул шейными позвонками и, шевельнув плечами, стал подниматься на ноги. Денис повернулся к нему. «Слышишь?» «Да, кажись, кто-то зовет на помощь. Нужно всех поднимать. Буди Владимира, а я займусь остальными». Капитан долго напрягал слух, потом шумно втянул ноздрями сырой вечерний воздух. «Это недалеко. Звук крика глушит лесополоса на пригорке. Да к тому же ветер сносит звук в сторону. Скорее всего, он доходит к нам, отражаясь от опушки леса». Владимир прикинул в уме полученные данные. «Да, скорее всего, вы правы. Действие происходит за вон тем пригорком, поросшим соснами и можжевельником. Мы будем там через 7-10 минут». Капитан поднял с земли свой шест. «Выдвигаемся». За пригорком с серповидным крутым склоном в низине, заросшей осокой и камышом, слышалось кряхтение и редкие всплески воды. Кто-то боролся за жизнь, стараясь выбраться из смертельно опасной западни. «Разрешите нам. У нас уже есть подобный опыт». «Нет. Вместе с Ксандром оставайтесь здесь, для подстраховки. Володя, пойдем со мной». Сталкеры скрылись в камышах, а Денис не находил себе места. «Да не мельтеши ты!» — Саша положил руку на плечо товарища. Ксандр поддержал Александра. «Они знают, что делают. А теперь тихо. Слушаем и ждем». Всплески воды стали чаще, послышался злой шепот, затем все стихло. Ожидавшие на берегу переглянулись. Минуты потекли вяло и долго. Раздвинув камыши, на берег вышел капитан. За ним следовал мешковатый незнакомец, весь в грязи и тине, с ног до головы опутанный длинными обрывками темно-зеленых водорослей. Замыкал шествие Владимир. Как только вышли на твердую почву, незнакомец сбросил рюкзак и принялся остервенело избавляться от тины и водорослей. Остальные же, несмотря на то, что их разбирало любопытство, какое-то время молча наблюдали за его действиями. Чуть повернув голову влево, капитан перевел взгляд на Ксандра. «Метрах в пяти от места, где он барахтался, я заметил комариную плешь». Рик покачал головой, но делать выводы не спешил. А в это время в вещмешке незнакомца Денису почудилось что-то знакомое. Склонив голову, он подошел чуть ближе, вглядываясь в белеющую вышивку на клапане бокового кармана. Протянув руку, он снял с промокшей ткани комок липкой грязи. «Это же мой рюкзак!» Не останавливаясь, незнакомец бросил на него беглый взгляд. За комками грязи и слипшимися в них водорослями открылась длинная коса. Александр удивленно констатировал. «Опять баба! Эй, заморашка, ты кто?» Капитан криво усмехнулся, а Рик недовольно пробурчал. «На себя посмотри, ковбой!» «Не надо ля-ля! Хорош ерничать! А чего он меня пастухом обзывает? Я не корова, парень!» Рик лишь улыбнулся в ответ. Наконец, смыв с лица грязь, незнакомка повернулась к друзьям. Почти по Гоголю перед ней разыгралась немая сцена «К нам приехал ревизор». У всех без исключения вытянулись лица от удивления, и лишь Денис еле слышно прошептал: «Ольга!»